Глава 14. О вечности души. Поэтому всякий, находясь еще в этом теле, уже знает, что он должен быть посвящен той религии или служению, участником и почитателем которого был в этой жизни. Нет сомнения, что и в будущем веке он будет участником того же служения, чему ныне захотел быть служителем и сообщником, как говорит Господь: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет» от Иоанна 12:26. Ибо как в царство дьявола Вельзевула вступают через совершение пороков, так царство Божие приобретается упражнением в добродетелях, чистотою сердца и духовным знанием. А где царство Божие, там без сомнения и жизнь вечная, и где царство дьявола, там без сомнения смерть и ад, и попавший туда не может восхвалять Господа, по словам пророка: «Ни мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в ад», в состоянии греха, конечно. Но мы, живущие, не для пороков и для этого мира, а для Бога, будем благословлять Господа отныне и вовек. Псалом 113. Ибо в смерти нет памятования о Боге, в аде же, в состоянии греха, кто будет исповедоваться Господу? Псалом 6. Никто, допускающий то, чего Господь отвращается, не вспоминает о Боге, истинно не исповедует себя рабом того, чьими заповедями пренебрегает с безрассудным упорством. В каковой смерти пребывает сластолюбивая вдова, о которой говорит блаженный апостол: «Вдова сластолюбивая заживо умерла» 1 к Тимофею 5:6. Следовательно, есть многие, которые, живя в этом теле, бывают мертвы и, находясь в аде, не могут восхвалять Бога. И, напротив, есть такие, которые, умерши телом, духом благословляют и восхваляют Бога, как говорится у пророка: «Духи и души праведных благословите Господа» Даниил 3:86. «Всяк дух дохвалит Господа» Псалом 150. И в Апокалипсисе говорится, что души убиенных не только хвалят Бога, но и ходатайствуют. Глава 6, стих 10. В Евангелии яснее говорит Господь Саддукеям: «Не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Исход 3:6. От Матфея 22:31-32, от Луки 20:38. И апостол о них говорит: «Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город» к Евреям 11:16. Души после разлучения с этим телом не бывают праздны, не остаются без всякого чувства. Это доказывает евангельская притча о богатом и Лазаре, от Луки 16, с 22 по 28, из которых один заслужил блаженное жилище, то есть покой на лоне Авраамовом, а другой горит в нестерпимом жару вечного огня. Если мы захотим обратить внимание на то, что говорится разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю» от Луки 23:43, то ясно будет, что в душах не только живет прежний разум, но и наслаждаются они воздаянием по качеству своих дел и заслуг. Ибо Бог никак не обещал бы ему этого, если бы знал, что душа его после разлучения с телом лишится чувства или превратится в ничто. Ибо не плоть, а душа его может войти в рай со Христом. Надо остерегаться, даже со страхом отвращаться, нечестивого мнения еретиков, которые, не веря, что Христос в тот же день, в который сходил в ад, мог быть и в раю, так разделяют следующие слова: «Истинно говорю тебе, ныне же», и, сделав расстановку, читают: «будешь со мною в раю». Как будто это обещание не тотчас после ухода из этой жизни исполнилось, а после воскресения его исполнится, не понимая того, что до дня своего воскресения иудеям, которые думали, будто и он, подобно им, подвержен человеческим ограничениям и плотской немощи, Иисус Христос говорил: никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах» от Иоанна 3:13. Этим ясно доказывается, что души умерших не только не лишаются своих чувств, но они теряют и расположений своих, то есть надежды и страха, радости и скорби, и нечто из того, чего ожидают себе на всеобщем суде, они начинают уже предвкушать, вопреки мнению некоторых неверных, будто после исхода из этой жизни они превращаются в ничто. Они еще живее становятся и ревностнее прилепляются к прославлению Бога. И действительно, если, рассмотрев свидетельство Священного Писания о природе самой души, по мере нашего смысла несколько порассуждаем, то не будет ли безумием хоть слегка подозревать, что драгоценнейшая часть человека, то есть душа, в которой по блаженному апостолу заключается образ Божий и подобие, 1 Коринфянам 11:7, Колоссянам 3:10, после отложения от этой дебелости телесной, в которой она находится в настоящей жизни, будто становится бесчувственной, та, которая, содержав в себе всякую силу разума, своим причастием даже немое и бесчувственное вещество плоти делает чувствительным. Отсюда следует, и свойство самого разума требует того, чтобы дух после сложения этой плотской дебелости, которая ныне ослабляется, свои разумные силы привел в лучшее состояние, восстановил их более чистыми и более тонкими, а не лишился их. Сказанное нами блаженный апостол признает настолько истинным, что даже желает из этой плоти выйти, чтобы после мог теснее соединяться с Господом, говоря: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» к Филиппийцам 1:23. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. 2 Коринфянам 5:6-9. Здесь апостол пребывание души в этой плоти называет устранением от Господа, удалением от Христа, а разлучение ее с этой плотью и уход со всею уверенностью считает водворением у Христа. Еще яснее об этом самом живейшем состоянии душ тот же апостол говорит: «Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к духам праведников, достигших совершенства. Если мы, говорит, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?» к Евреям 12, 22, 23 и 9.